Петербургу. В Москве цветная накипь веков, пестрые слои эпох, царств и народов. Как огромный ком снега катился этот удивительный город по полю русской истории, впитывая в себя соки встречных культур, обрастая пластами непримиримых, казалось бы, влияний единоличной воли и воли народной, действа русского и иноземного. Москва – соборный город Руси, многогранный слепок ее прошлого, составленный из разноцветной мозаики. Кто скажет, где кончается в этом радужном наследстве седой скиф и начинается бережно принесенный отцвет Византии? Где грань между сынами Боголюбского, бедными удельными князьями и пышным двором Василия III, первого царя всея Руси? Как отделить суровый окрик Ивана Грозного от ласкового говора царя Тишайшего Алексея Михайловича? Красочными памятками земель Ростово-Суздальских, Новгородских, Галицких, Псковских и Киевских, памятками междоусобицы, Золотой Орды, Смутного Времени, Стрелецких бунтов, памятками Владимира Мономаха и собирателя русского Ивана Калиты, увешана эта колыбель, имя которой Москва. Петербург – монолит. На рубеже XVIII века высек его из цельного камня великий Петр. Палящим веером рассыпались гранитные искры от царского топора по разбуженной, втайне ропщущей Москве, залетели в хоромы боярские, в терема расписные, в приказы, в отчины, кельи монастырские. Сквозь окно в Европу вполз в душные палаты немецкий дух. Шаг за шагом внедрялись в сонную Русь греховная наука и искусство. Заплясали в ассамблеях боярышни, с плачем сбрили бороды думные дьяки и подьячие, завелись бесовские лекари, печатники, строители, бодро заплескал флот в Неве реке. А там, у окна, на ожившем граните стоял с дубинкой в руке неистовый гений Петр. Петербург – подарок России от ее первого императора. Он слитен, целостен, неразделим. Он – создание одной воли, одной эпохи русской истории. Лучшая гордость нашего прошлого – великий царь сказал, здесь будет город заложен. И встал город. Легендарнее второго нет. Наперекор стихии выросли казенные громады на топе болот в глуши убогого севера. Властной рукой Петра, только его одного, воздвигнута эта северная Пальмира на берегах Невы. И потому именем Творца освящена столица разбуженной Московии, и каждый камень ее носит печать Петра. И если теперь эта печать кощунственно срывается, если там, в царстве мрази и плесени, имя Создателя России заменили именем ее вешателя, и если к Петербургу прибит подлый ярлык Лен... Хотя, не надо об этом говорить. Больно. Было ли это на самом деле? Или только мнится мне? Что в тот день, когда получил Петербург, изумительный, неповторимый Петербург, пощечину от нового Гришки Отрепьева, ушли из города Святого Петра в леса Саровские, Муромские, в тайгу, на Волгу, в степи Каспийские все, кто оскорблен, кто унижен, кто и в могиле услышал свист хамского хлыста, занесенного над лицом мертвого императора. Сутулясь и крепко сжимая маленькой рукой широкие скулы, ушел лучший сын Петра, камер-юнкер Александр Сергеевич Пушкин. Горьким смехом прозвучал по улицам оплеванной столицы, уходящий на Полтавщину Гоголь. В рваной шинели пробежал то ли в Сибирь, то ли в Приазовскую пустынь неистовый Виссарион. Достоевский, гениальный провидец русского бунта, грозя костлявым пальцем дурацкой надписи на памятнике Александру III, ушел в Старую Руссу. Смутная вереница детей Петровых, вшитых золотом камзолах и в залатанных пиджаках, в шинелях с бобрами и в трепанных пальтишках, в треуголках, цилиндрах, шляпах стиля болеро и в изъеденных молью шапках. Смутная вереница детей Петровых в тот черный день ушла из оскорбленного города, неся в странно оживших руках гроб того, кто сказал когда-то А о Петре не думайте, была бы жива Россия. Россия умерла. И встали мертвые, чтобы из рук осатанелых живых вырвать тело бессмертного императора и унести его от мрази людской и спрятать до срока в дикой тайге. И мнится мне, колыхается тяжелый гроб на плечах Меншикова, Бестужева, Спиранского, Милютина, Столыпина, первых и последних сынов Петровых. Медленно двигалась за гробом толпа творцов и свидетелей русской славы, мысли, искусства, мощи, по слову Господа воскресшая толпа. Преображенец в буклях с бастионов Петропавловской крепости будил верных императору пушечным салютом. За колесницей, за факельщиками, за безмолвными рядами взыскующих иного града, за тысячами умерших и убитых, за всеми тихо когда-то почившими и всеми безвинно ныне расстрелянными шел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Вениамин, за Христа и Россию убиенный, и синим ладаном окутывал осиротевшие плиты развенчанного города. А в дымке Сенатской площади, взлетая на каменную глыбу, чернел могучий силуэт медного всадника, и глубокая борозда гнева и обиды кривила покрытое инеем лицо прыгающего в Неву Петра. Теперь Петербург пуст. Понуро стоят чугунные кони Анечкова моста. Зеленая плесень стерла державные черты Екатерины у Александринского театра. Сорвана решетка Зимнего. Блудливые слова, высеченные на Александровской колонне в камне памятника на Знаменской площади. Из тела гранитного гиганта вырван дух, имя Петрова, память его. Волнующий след годов, когда Россия молодая, в баренье силы напрягая, мужала с гением Петра, временно стерт, запачкан кровавой тенью сгнившего маньяка. Но бессмертна слава. Бессмертен каждый надрез, сделанный топором преобразователя в дереве русского дома. Бессмертен Петербург. И пусть ползет над тобой город-колдун, липкое марево гнили. Пусть продан ты Петра творенье за сусальное золото, за ложь и подлость набальзамированной куклы и окрещен ее кличкой. Все. И безумство людское, и слепота до срока. Исполнятся дни, и над головой твоей, венчанной, неразумными втоптанной в пыль, снова радужным венчиком сверкнет оно, имя твое благословенное. Петербург.